Глава сороковая. Откровение. Созвонившись с господином Танакой, она сумела поговорить с ним в нейтральном тоне, хотя так и подмывала высказать претензию за его длинный язык. Но все же Аяка сдержалась. С кислой улыбкой выслушала все его причитания о том, как сильно он беспокоился о ней. А потом она согласилась на личную встречу. Все же обсуждать по телефону детали дела не слишком удобно. И назвала адрес дома Шикаяма. Поняла, как сглупила, Аяка лишь через полтора часа, когда господин Танака вышел из такси и замер прямо перед раскрытой калиткой, шокированно разглядывая трехэтажный особняк. «Вы здесь остановились на какое-то время?» — спросил он, наконец справившись с приступом немоты. «У вас очень влиятельные друзья». «Да, что-то вроде того. Давайте, наверное, поговорим в кафе. Тут неподалеку есть...» «Нет, проходите в дом», — приказал Шикаяма. Не попросил, не предложил, а именно что отчеканил непривычно властным тоном, а затем еще и подчеркнул. «В мой дом». Между ними повисла тягостная пауза. И как Аяка могла забыть? Лето — не лучший период, чтобы самцов лбами сталкивать. Ведь они в самом деле были в состоянии рогами зацепиться. У обоих вид, как у сжатой пружины. Казалось, вот-вот перекинутся в половинчатую форму. Немигающие взгляды глаза в глаза. Напряженные прямые спины. Сжатые кулаки. «Думаю, в дом не обязательно заходить. Погода чудесная, поэтому можно на террасе расположиться», — предложила она в качестве компромисса. И обратилась к своему оленю, который вновь предстал перед ней в новом свете. «Шикаяму, пожалуйста, попросите Арая приготовить нам по чашке кофе». «Хорошо, располагайтесь». Они поднялись на второй этаж дома и устроились на широком открытом балконе за круглым столом. Господин Танака положил себе на колени портфель и беспокойно забарабанил по его кожаному боку пальцами. «Он из весьма обеспеченной семьи». «Да». «Так вы, получается, теперь вместе?» Из него вырвался нервный смешок. «Пожалуй, можно и так сказать». «Вы поверили в истинность?» «Господин Танака, я не смею надеяться на ваше понимание, но прошу прощения за сложившуюся ситуацию. Я дала вам ложную надежду и не оправдала возложенных ожиданий. Мне очень жаль». Аяка склонила голову перед ним. «Возможно, вам стоит еще подумать». «Я приняла окончательное решение». «Сколько ему лет?» 71 год». «Вы его почти в два раза старше. У вас разница в 66 лет. Вы могли быть его матерью». «У нас с вами тоже разница в 61 год. Получается, вы могли быть моим отцом?» Она подняла на него утомленный взгляд из-за повторяющихся по кругу вопросов и однообразных ответов. Какое-то время он просто растерянно смотрел на нее, хлопая короткими и куцыми ресницами, а потом вдруг воскликнул. «Госпожа Ита, вы сейчас совершаете самую крупную глупость в жизни. Вы не только свое будущее ломаете, но и позорите родителей. Как они будут смотреть другим родственникам в глаза, когда вы приведете на празднование Нового года или Дня осеннего равноденствия столь молодого мужчину?» «Спасибо, что беспокоитесь о моем облике в глазах родственников, господин Танака. Однако я не думаю, что у вас есть для того основания. Я не могу остаться равнодушным к тому, как вы гробите свою золотую пору». На столик между ними резко опустился поднос с кружками, которые звонко стукнулись друг от друга, разливая по днищу ароматный кофе. «Нет, так не пойдет», — процедил сквозь зубы Шикаяма. «Вам стоит уйти». «Мне? Я еще не обсудил с госпожой?» «Обсудите с госпожой Хасагавой». Отрывисто перебил он с таким видом, что Аяке даже язык не повернулся бы ему сейчас делать замечание за бестактное поведение. Возникне у нее такое желание. «Она тоже является одним из руководителей в ателье». «Нет, я пришел, чтобы...» Шикаяма схватил гостя за плечо и грубо выволок из-за стола, после чего спустился по лестнице и двинулся к калитке прямо по газону, все так же таща того за собой. «Не трогай меня!» свирепо рявкнул господин Танака, вырывая свое плечо. Он так завелся, что у него уши вытянулись, а шерсть полезла от висков вниз по скулам. «Да как ты посмел меня так опозорить перед женщиной?» «Аяка моя!» Коротко отрезал Шакаяма, тоже начав оборачиваться. От рогов на голове к шее обильно потекла кровь. Глаза полезли из орбит, усаживаясь по бокам на лице, вытягивающимся в оленью морду. «Вот черт!» Испуганно пробормотала она, круто развернулась и побежала в дом, с порога которого в панике закричала. «Арай! Арай! Срочно нужна твоя помощь!» «Что? Что случилось?» Сбегая по лестнице со второго этажа, спросил он. «Там ко мне пришел мужчина и Шакаяма. Они там половинчатые...» Путанно объясняла она. Ее аж трясло от волнения. В Шимуане травоядные оборотни мерились силами чрезвычайно редко, поскольку тут почти не водилось агрессивных по своей природе видов — бегемотов, буйволов или кабанов. Да и культура у них не располагала к таким способам решения конфликтов. Поэтому сейчас Аяка чувствовала себя максимально растерянной. В конце концов, не выдержала и всхлипнула. «Они собрались драться!» «Так, госпожа Ита, успокойтесь!» Арая положил руки ей на плечо и встряхнул. «Сейчас только вы способны достучаться до маленького хозяина, как его истинная пара». «Только я?» «Да, только вы. А теперь пойдемте. Ничего не бойтесь, вас он и пальцем не тронет». Вернувшись на улицу, первым она увидела господина Танаку со спины. Его с ног до головы усыпало мелкой курчавой шерстью неприятного грязно-белого оттенка. Остатки разорванных штанов держались исключительно на ремне, который на вид больно впивался в сильно раздавшуюся талию. А стоило взгляду перескочить на стоявшего напротив Шакаяму, как у нее дыхание сперло. Широкая грудь лоснилась блестящей темно-коричневой шерстью. Огромные бицепсы и мощные копыта внушали восторженный трепет. Но что больше всего поражало, это роскошная корона из ветвящихся кроваво-красных рогов, с которых свисали ошметки нежного бархата. Он выглядел как божество, сошедшее со страниц древнего предания. Аяка смотрела и не могла наглядеться. Чувствовала, что готова ради него практически на все. Хоть жизнью рискнуть, хоть десяток детей родить, хоть от карьеры отказаться. Лишь бы он всегда был рядом. Словно на нем вдруг замкнулся весь смысл бытия. Вот ведь, получается, истинные пары среди их подвидов в самом деле существуют.